Он отлично держался. Сапоги у него были начищены до блеска, брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей. Папа, но Билли снова закрыл глаза. Билли не пришлось поехать на похороны жены, он еще был слишком болен. Но он был в сознании, когда его жену опускали в землю в Элиуме. Однако, даже придя в сознание, Билли почти ничего не говорил. Ни о смерти Валенсии, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем. Что так считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шел даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу. А на самом деле безучастность Билли была просто ширмой. И за этой безучастностью скрывалась кипучая, неустанная деятельность мозга. И в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о незначительности смерти и об истинной природе времени. Профессор Рэмфорд говорил вслух ужасные вещи про Билли в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает. — Почему они не дадут ему умереть спокойно? — спросил он у Лилли. — Я не знаю, — сказала она. — Он же не человек, а доктора существуют для людей. Надо было передать ветеринару или садовнику, они бы знали, что с ним делать. Посмотри на него. По их медицинским понятиям это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно? — Не знаю, — сказала Лили. Как-то Рэмфорд заговорил с Лили про бомбежку Дрездена, и Билли все слышал. У Рэмфорда с Дрезденом возникли некоторые осложнения. Его однотомник по истории военно-воздушных сил был задуман как сокращенный литературный пересказ 27-томной официальной истории военно-воздушных сил во Второй мировой войне. Но дело было в том, что во всех 27 томах о налете на Дрезден почти ничего не говорилось. Хотя эта операция и прошла с потрясающим успехом. Но размер этого успеха в течение многих лет после войны держали в тайне от американского народа. Разумеется, была не тайна для немцев или для русских, занявших Дрезден после войны. «Американцы, в конце концов, услыхали о Дрездене», — сказал Рэмфорд через 23 года после налета. «Теперь многие знают, насколько это был налет хуже Хиросимы, так что придется и мне упомянуть об этом в своей книге. В официальной истории военно-воздушных сил это будет впервые». «А почему этот налет так долго держали в тайне?» — спросила Лили. «Из страха, что во многих чувствительных сердцах может возникнуть сомнение, что эта операция была такой же блестящей победой». И тут Билли Пилигрим заговорил вполне разумно. «Я был там», — сказал он. Рэмфорд было трудно отнестись к словам Билли всерьез, потому что Рэмфорд уж давно воспринимал его как нечто отталкивающее, нечеловеческое, и считал, что лучше бы ему умереть. И теперь, когда Билли вдруг заговорил совершенно отчетливо, слух Рэмфорда воспринял его слова как иностранную речь, которую не стоит изучать. — Что он сказал? — спросил Рэмфорд. Лили взяла за роль переводчика. — Сказал, что он там был, — объяснила она. — Где это там? — Не знаю, — сказала Лили. — Где вы были? — спросила она у Билли. — В Дрездене, — сказал Билли. — В Дрездене, — сказала Лили Рэмфорду. — Да он просто как эхо повторяет наши слова, — сказал Рэмфорд. — Правда? — сказала Лили. — У него эхолалия. — Правда? Эхолалией называется такое психическое заболевание, когда люди неукоснительно повторяют каждое слово, услышанное от здоровых людей. Но никакой эхолалии Билли не болел. Просто Рэмфорд выдумал это для самоуспокоения. военной привычки, Рэмфорд считал, что каждый неугодный ему человек, чья смерть из практических соображений казалась весьма желательной, непременно страдает какой-нибудь скверной болезнью.